Глава 15. И действительно, не прошло и недели со дня отъезда мистера Грифса и мистера Хэншоу, как Джеркинс уже поплыл вслед за ними в Лондон. Его била лихорадка, до такой степени ему не терпелось стать непосредственным участником этой грандиозной авантюры, которая наконец-то могла принести ему желанные миллионы. Хотя первый шаг, сделанный Каупервудом на пути к приобретению линии Чаринг-Кросс, иначе говоря, его разговор с Грифсом и Хэншоу, не принес тех результатов, на которые он рассчитывал, это отнюдь не поколебало его намерений. Сиппинс прислал ему достаточное количество информации, и Каупервуд твердо решил добиться концессии на постройку подземной линии в Лондоне, даже в том случае, если у него ничего не выйдет с линии Чаринг-Кросс. В связи с этим у него дома происходили совещания, устраивались званые обеды, и у Эйлин создавалось впечатление, что супруг ее понемножку возвращается к прежнему образу жизни, к той жизни в Чикаго, о которой у нее сохранились самые счастливые, самые яркие воспоминания. Она иногда спрашивала себя, а не могло ли так случиться, мало ли чудес на свете, что эта чикагская катастрофа подействовало на него отрезвляюще, и ему захотелось вернуть хотя бы внешне былое отношение с ней. И если для него это ничего не значило, для нее это было все-таки утешением. В действительности же Каупервуд с каждым днем все больше увлекался Беронис. На нее иногда находила какая-то шаловливость, когда она становилась способной на всякие азарные выдумки, а ее здравомыслие не мешало внезапным удивительным сменам настроений, и это всякий раз восхищало Каупервуда. Словом, ему никогда не надоедало ее изучать, и за сравнительно короткое время, прошедшее с тех пор, как она переехала в Чикаго, он так в нее влюбился, что положительно места себе не находил. Как-то еще в Чикаго Каупервуда глубоко тронула одна выдумка Беронис. Однажды они поехали обедать в гостиницу, где они уже обедали несколько дней тому назад. Когда они вышли из саней, Беронис предложила ему пройтись в рощу, и там, на опушке среди усыпанных снегом сосенок и молодых дубков, он вдруг увидел вылепленную из снега фигуру, которая, когда они подошли поближе, оказалась чуть-чуть карикатурной, но совершенно точной копией его самого. Беронис нарочно приехала сюда рано утром и слепила этого снежного человека. Вместо глаз она вставила два блестящих голубовато-серых камешка, а нос и рот сделала из сосновых шишек, подобрав их по форме и по величине. Она даже прихватила с собой одну из его шляп, и теперь шляпа эта, лихо сдвинутая на затылок снежной фигуры, как-то особенно подчеркивала сходство с Каупервудом. Когда этот двойник внезапно вырос перед ним в сумерках, пронизанных закатными лучами огненно-красного солнца, среди деревьев, шелестевших на ветру голыми ветвями, Каупервуд даже вздрогнул от неожиданности.